Глава 39. Джейми. Сегодня не день, а одна долгая тренировка. В конце лагеря Пат устроил интенсив на 2 недели, и у нас заняты все места. Поскольку общежитие забито под завязку, новоприбывшим детям приходится селиться вместе с родителями. Наше время на льду и рабочие часы увеличиваются до максимума. Тяжело, но мне это нравится. Хотя сегодня я весь день как на иголках, потому что у Веса встреча с пиарщиком. Так что, едва заканчивается последнее занятие, я со всех ног бегу в общежитие. Утром я нарочно не взял с собой телефон, чтобы весь день не дергаться, проверяя его. У моей двери что-то лежит. Посылка FedEx. Легкая, словно внутри ничего, понимаю я, когда беру ее в руки. Я открываю дверь и захожу в свою полупустую комнату. Тренеров у Пата по-прежнему не хватает, а значит, я правильно поступил, когда вернулся, чтобы помочь ему. Первым делом я хватаюсь за телефон. Но голосовых сообщений нет, а единственное новое письмо оповещает о распродаже солнцезащитных очков. И потому я переключаю свое внимание на посылку. Отрываю полоску на крае и открываю конверт. Оттуда вываливается коробка, та самая, которую не так давно я наполнял горой фиолетовых Skittles. Сдернув крышку, я нахожу внутри лист бумаги и ухмыляюсь, увидев, что сверху к нему прилеплена скотчем одна фиолетовая конфета. Это последние результаты анализов МР Орайона Э. Весли-младшего. Здесь перечислены все известные человечеству СПП, и напротив каждого стоит отрицательно. Внизу он кое-что приписал. Я собирался наполнить коробку фиолетовыми презервативами, но потом у меня возникла идея получше. И теперь я возбужден и весь в нетерпении. И продолжаю метаться по комнате. Когда через несколько минут телефон у меня в кармане пищит, сообщая о новом письме, я достаю его, но оказывается, что написал мне не Вес. Дорогой тренер Каннинг, я не могу поверить, что мне не дали закончить смену у вас. Я до сих пор не разговариваю с отцом. Работать с вами было лучшим летом моей жизни, и меня бесит то, что оно закончилось на такой горькой ноте. В этом году я буду в команде Storm Sharks U18. Вот ссылка на случай, если вам когда-нибудь станет интересно проверить мою статистику. Думаю, она начнет улучшаться, и все благодаря вам. С уважением, Марк Килфитер младший. Я перечитываю письмо 2 раза. Потом читаю его еще раз. О нас с Весом там не говорится ни слова, как нет и никаких оскорбительных замечаний. Это письмо от пацана, который хочет играть в хоккей, и знает, что людей, которые пытались тебе помочь, необходимо благодарить. Черт, я горжусь этим письмом. И чувствую себя чуть более оптимистично, чем пару минут назад. Чтобы не забыть потом, я быстро набираю ответ. Килфитер, ты великолепный вратарь, и мне было очень приятно работать с тобой этим летом. Конечно, я буду следить за твоей зимней статистикой. Тебя ждет ударный сезон. Искренне твой, Джейми Каннинг. Затем я возвращаюсь к своему хождению из угла в угол и беспокойству о Весе. Вдруг ему укажут на дверь, а меня даже не будет рядом, чтоб его поддержать? И где в Лейк-Плэсиде можно сделать анализ крови, типа прямо завтра с утра? Когда мой телефон начинает звонить, я подпрыгиваю на фут, а потом спешу скорее ответить. Бэби, привет. Все хорошо? Что случилось? Да, все нормально. Его хрипловатый голос проскальзывает мне в ухо и обволакивает мое сердце. Я слышу, что он где-то на улице, и думаю о том, что же он сможет мне рассказать. Черт, как же хочется, чтобы ты был сейчас рядом, говорит он. Я мысленно подготавливаю себя к плохим новостям. Я бы отвел тебя в итальянский ресторан на Куин-стрит, который любят ребята в команде, и пересказал от первого до последнего слова тот психоделический разговор, который у меня только что был. От стресса у меня уже кружится голова. Какой разговор? Хороший, заверяет меня он. Мое сердцебиение чуть успокаивается, но я пока боюсь радоваться. потому что поверить в то, что команда, играющая на самом высоком уровне, спокойно проглотила его признание, невозможно. Так не бывает. Но, разве мы не должны обходить стороной места, где бывает твоя команда? Спрашиваю я медленно. Ты же понимаешь, что нас там увидят? Да, но довольно скоро это станет неважно. Правда? Мне нужны гарантии. Нотариально заверенный документ. Мне нужен валиум. Или минет. Или и то, и другое. У меня был очень-очень хороший день, шепчет Вес. Мое кровяное давление снова падает. Я рад, шепчу я в ответ. Я люблю тебя. Знаю. Вес смеется мне в ухо, и звук его счастливого смеха убеждает меня в том, что все у нас, возможно, будет нормально.